Глава 9. Идти не хотелось. Видеть некроманта тоже совсем не хотелось. И я бы так и осталась лежать, укрывшись с головой одеялом, но Уильям уговорил сходить и послушать, чего там новый мэр, причем даже не наш, говорить будет. Может, и про дракона чего расскажет, а нам эта информация для практики очень нужна. Так что мы пошли. Мне дали 5 минут умыться и привести себя в порядок. Отражение в зеркале снисходительно сообщило, что я честно пыталась, но особо не преуспела. Махнув на себя рукой, пошла как есть. У ворот тормознула Вася, некультурно ткнув пальцем в обнаружившегося по ту сторону забора мертвеца. Я нос потерла, виновато взгляд опустив. Пришлось выгнать. «Грхы!» — рыкнул зомби что-то явно некультурное. Подняв голову, я вздрогнула. Не удержалась, потому что на месте темных глазниц отчетливо разглядела светло-зеленый, не сводящий с меня пристального, тяжелого, не мигающего взгляда глаза. Умертвие с нами не пошло, но нам и без него было весело, потому как почти сразу нас троих подхватила толпа, и до площади мы добрались быстро. Правда, лишь до. В саму гущу мы не пошли, остановленный Уиллом, который вдруг дернул нас с Васей за плечи, взял за руки и уверенно повел куда-то в обход. И главное, мы покорно шли, пока не поняли, что вывел нас маг прямо в первый же ряд, аккурат перед деревянным помостом, установленным на ступенях мэрии. Я попыталась тормознуть, а в идеале вообще куда-нибудь подальше отойти, но не успела. Открылись двери мэрии, заставляя равноградцев замолчать и уделить все свое внимание решительно вышедшему мэру. Лично я за решительностью отчетливо видела бешенство и мгновенно очень пожалела о том, что пришла, да еще и так близко, прямо к нему под нос. Шансов на то, что он меня не увидит, практически не было, словно бы неосознанно опустив взгляд прямо на мое лицо, и споткнулся. Вот просто взял и споткнулся, вызвав тихий испуганный вздох у пары человек позади меня. Но устоял и продолжил идти вперед, уже не скрывая повышенного внимания к моей персоне. Вот же! Спину мгновенно обожгло парой любопытных глаз. Какая-то женщина прошептала: «Не эта ли девочка от него из мэрии убегала?» — ответил ей мужчина с хриплым, но уверенным голосом. «Людвиг говорил, что мэр его принять отказался, потому что у него там, значит, жена в кабинете спала». У бытового мага медленно краснеют щеки. Адриан, подтверждая свое владение ненормально чутким слухом, внезапно криво улыбнулся. И вот совсем мне эта улыбка не понравилась. Абсолютно. Совершенно. А он уже до края дошел и... «Благодарю всех, кто решил прийти», — заговорил твердо, непробиваемо спокойно, устремив взгляд выше моей головы на своих жителей. И за все последующее время так на меня больше и не взглянул. Адриан бегло рассказал о своей биографии, о том, что назначение стать мэром Равнограда получил прямо от короля, и изначальной целью его должности являлось обеспечение безопасности от такрижийского монстра. Теперь, когда главная проблема решена, он не собирается уходить и планирует добросовестно исполнять свои обязанности. Пара слов о планах на постройку первой в городе школы, о поднятии уровня медицины, о начале строительства нового квартала и увеличении численности городской стражи. И много чего еще, о чем Лотрик вещал с уверенностью короля. А народ внимал, затаив дыхание. завороженно кивая и, похоже, уже заранее обожая нового мэра. «Вопросы?» – предложил он в итоге. В воздух в тот же самый миг взлетели десятки рук, и едва Адриан дал кому-то право голоса, над площадью разнеслось. «Господин Лотрек, нас всех мучает вопрос. Что за девушка сбегала от вас сегодня утром?» «О, нет!» Я замерла, застыла без движения, в ужасе глядя на мэра. Тот, несмотря на возбужденный шепоток, прошедшийся по толпе, остался невозмутимым, лишь позволил себе легкую понимающую улыбку и малость удивленный тон. «Вас в самом деле интересует моя личная жизнь?» «Да!» Единодушно подтвердили равноградцы. Уилл медленно и выразительно покосился в мою сторону. И мне уж ничего не хочется, только домой, ото всех подальше, и... И тут кто-то еще выкрикнул. «А правда, что вы у какого-то мужика любовника увели?» О, всемогущие предки! Бледнение моего лица прекратилось, резко сменившись его же покраснением. «Зря я сюда пришла. Совсем зря». «Правда?» Пока Адриан пребывал в заметном шоке, крикнули с другой стороны. «Так-то девочка сказала, из мэрии избегающая». И толпа снова зашумела, кто-то кричал, что тоже это слышал, кто-то, что девочка наврала и увели на самом деле ее, особо оригинальные предположили, что девочка и не девочка на самом деле, а очень даже мальчик. В поднявшемся хаосе стояла алая, как помидор, я. Со смесью шока и сильного одобрения, открыто глазеющий на меня лучший друг и мэр, который уже точно вообще на все плюнул, находился на помосте с опущенной вниз головой и направленным прямо на меня взглядом. Взгляд был примечательный. Там и изумление, и осуждение, и не мой вопрос. Не придумала ничего лучше, как виновато пожать плечами, втянув голову. Господин Лотрек шевельнул губами, явно что-то ужасно нехорошее мне желая, а в следующий миг вскинул руку, выпуская в воздух громыхающий изумрудный фейерверк. Сработало. Люди затихли, и в опустившейся тишине прозвучало абсолютно наглое. «Девушка, о которой идет речь, моя будущая жена. Все остальное не более чем слух. Если ни у кого больше нет вопросов, не касающихся моей личной жизни, то считаю встречу оконченной. Можете расходиться». Никто и не шевельнулся. «Разошлись!» — рявкнул мэр. И горожанка к вихрем подхватила. Все зашевелились, во все стороны поспешили, лишь бы площадь покинуть. Ни у кого больше не было ни вопросов, ни желания возражать. Я тоже попыталась по-тихому смыться, развернулась, к людям шагнула, но на этом весь мой побег и завершился. «Ну уж нет!» Меня крепко за воротник схватили, не позволяя следующего шага сделать, и насильно куда-то потащили. «Ты идешь со мной, дорогая!» Быть дорогой оказалось волнительно и страшно. «А-а-а!» — попыталась закричать и позвать на помощь, но вышло какое-то ужасное, тихое, вообще неразличимое кряхтение. «Сейчас тебе такое «а-а» будет!» — абсолютно нехорошо пообещал мэр, затаскивая меня уже по ступеням в мэрию. «Ой, мамочка моя родная, я точно зря сюда пришла!» Дверь мэрии распахнулась еще до того, как некромант к ней подойти успел. Но в здание он вошел, не тормозя и продолжая обалдевшую меня за собой тащить. Хотя больше подойдет слово «нести», потому что земли я едва касалась, крепко Адрианом за воротник удерживаемая. «Слушай!» Уже внутри попыталась его вразумить. от царящей в мэрии тишины стало жутко. Конечно, все на площади были, сейчас здание пустовало. Значит, в случае чего, мне даже помощи попросить не у кого. Хотя, говоря откровенно, даже будь тут люди, вряд ли бы кто-нибудь решился противостоять целому некроманту, который к тому же еще и глава города. О том, что рта лучше было не открывать, я сразу догадалась. Едва Лотрик сразу после моего обращения резко затормозил, рывком меня развернул, спиной к ближайшей стене прижав, и поцеловал. Поцеловал? Он. Меня. Абсолютно нагло и совершенно уверенно. От прикосновения чужих губ к моим губам как-то внезапно земля ушла из-под ног, и в голове закрутились вихри, и все тело ослабло. Если бы не Адриан и стена за спиной, валяться мне позорно на полу. Но он удержал. Одной рукой скользнул по талии на поясницу, второй по щеке на затылок, чуть приподнимая и фиксируя в таком положении голову. И все это, от губ моих не отрываясь, целуя нежно, осторожно, даже боязливо. Кто бы мне сказал, почему, и мои руки скользнули на его плечи, а одна вовсе обняла за шею, притягивая сильнее, и коленки начало сводить от желания обнять Адриана еще и ногами. Ну вот это уж совсем перебор. Я на силу разорвала поцелуй, отодвинулась, тяжело дыша, насколько позволяло пространство, и некоторое время, как и Адриан, просто пыталась восстановить сбившееся дыхание и бешено колотящееся сердце. Затем подняла взгляд, нашла глазами его глаза, счастливо сверкающие, и просто пропала. Не смогла вымолвить ни слова, хотя собиралась указать на его неправильные действия. Я молчала, не в силах ни отстраниться, ни отвести взгляд. Да и честно, не хотелось совсем. Наоборот, было острое, практически неконтролируемое желание стоять в его объятиях всю жизнь, до конца своих дней, глядя в его глаза и чувствуя это бесконечное счастье, жаром разливающееся в груди. Очень хотелось. Но Адриан наклонился ближе, лбом уткнулся в мой лоб, ладонь вернул на талию и прошептал. «Я совсем не то хотел сказать Гвенни». «Я знаю», — кивнула, глаза прикрыв. Говорить не хотелось совсем, но господин Лотрик зашептал дальше. «Ты мой маленький, храбрый котенок. Я тебя как в первый раз увидел, так почти сразу и понял. Вот она тебе нужна, Адриан. Хватай и ни за что не отпускай». В груди болезненно сжалось сердце. Не знала, что счастье может вызывать столько боли. И в доме у Василисы я совсем не то сказать хотел Гвене. Я же не верил, до последнего не верил, что дело с оградом вот так закончилось. Мне до тебя все вокруг месяц твердили о том, что его убить придется, а тело уничтожить, чтобы войны с драконьим народом не было. Ты представляешь? А потом ты пришла, с одного взгляда определила, что что-то не так. Некромант замолчал, прижался ко мне сильнее, гася охватившие его эмоции, а затем продолжил. Маги с дипломами и десятилетним стажем работы в один голос трубили, что случай безвыходный, а ты... Прости, что не поверил сначала. Но потом, уже утром, после объяснения у короля и тщетных попыток отыскать Лениан, я словно прозрел. Адриан отодвинулся лишь для того, чтобы обнять ладонями мое лицо и заглянуть в полные слез глаза. В его собственных искрилась радость, иногда нарушаемая вкраплениями вины и сожаления. У меня словно глаза открылись, и стало очевидно, что делать дальше. «Гвен, я тебя замуж позвал не чтобы спасибо сказать». «А что?» – прошептала, глаз не в силах отвести. Он улыбнулся нежно, с лаской, погладил щечку мою и ответил. «Что люблю тебя, вредина моя». Дальнейшее я уже не воспринимала. Кажется, Адриан еще что-то говорил, но я даже не слышала, оглушенная этим признанием. Он любит меня. Не знаю, смогу ли я сейчас издать хоть звук, но в одном я была уверена. Его чувства абсолютно взаимны. Так нас и нашли, целующимися у стены. Протянул кто-то в шоке. «Сдохни!» — пожелал доброжелательный некромант, оторвавшись от меня лишь на мгновение. Я была с ним согласна, но вместо слов махнула рукой. Жуткий скрежет, вырастающий прямо из пола стены, и все дальнейшие крики звучали приглушенно, что позволяло нам легче их игнорировать. Но дальше случилось то, игнорирование чего было опасно для жизни. «Авейра!» — прогремела разъяренная на всю мэрию. «Ой!» — испугалась бытовой маг, вмиг теряя ощущение сказочной нереальности и весьма болезненно возвращаясь в мир. «Что за мужик?» Адриан обнял, крепко к себе прижал, отказываясь отпускать. И у меня снова все перед глазами поплыло, но повторное «Авейра, дракон, у тебя на завтрак!» заставило взять себя в руки. «Профессор Коромер», — пробормотала я, косясь туда, где еще недавно вход в мэрию был, а теперь стена красовалась. «Он нашу практику курирует. Надо выходить». «Надо, может, и было, но никто из нас даже не пошевелился». Вот как стояли в объятиях друг друга, так стоять и продолжили, прислушиваясь к репликам окончательно потерявшего терпения профессора. «Авейра, если ты сию же секунду не выйдешь, я это здание вместе с городом по камушкам разложу, и некромант твой тебя не спасет!» Он всегда, когда до предела эмоций доходит, очень спокойно говорить начинает, адекватность изображая. Некромант с высказыванием был не согласен, что и продемонстрировал неохотным разжатием объятий и вежливым: «Любимая, убери-ка стену». Естественно, стена осталась на месте. У меня вообще появилось желание еще одну рядом с ней поднять, но... «Адриан», — позвала тихо, в глаза любимые старательно заглядывая. «Без Коромера нам практику не закроют. И тогда привет от отчисления». Маг поджал губы, с высоты своего роста скосил на меня взгляд. Взгляд умолял разрешить ему сделать для профессора что-нибудь жутко гадкое. «Видят небеса, я бы и сама с удовольствием. Но есть вещи, которые нам делать просто нельзя. Нельзя. И без вариантов». «Может, ну его, это обучение?» Заискивающе начал мэр, снова ко мне с объятиями двигаясь. Отступила, от рук его ускользая, и со всей твердостью, на какую только была способна, решительно отрезала. «Нет, учебу я не брошу». Господин Лотрек показательно тяжело вздохнул, руки опустил, и стоит, смотрит на меня просительно. «Даже не думай!» Я на него мрачно пальцем указала, чтобы не сомневался, что к нему обращаюсь. «Да я и не думаю», — нагло соврал некромант, крайне загадочно улыбаясь. Мне совсем волнительно стало. «Серьезно, Адриан, это образование слишком важно для меня, чтобы я бросила обучение на третьем курсе». «А всего учишься сколько?» Лотрик кривился, не скрывая своего отношения к моей учебе. 5 лет. Я продолжила говорить твердо и непримиримо, готовая отбиваться от всех его аргументов. Я родителей единственную дочь отпустить уговорила. Какой-то некромант короля для меня расплюнуть. 5 лет, — повторил маг сокрушенно, откинув голову и ладонью прикрыв глаза. Постоял так некоторое время, а потом, к моей радости, смирился. «Хорошо». С выдохом встал нормально, на меня посмотрел. «Значит, осенью на учебу, а до тех пор со мной?» Сердце защемило от осознания и того, что сказать нужно было. Поэтому я и не сказала, но виноватую морду скорчила и медленно отрицательно головой покачала. «Мне бы очень хотелось, правда», — заговорила торопливо, когда у Адриана глаза грустно гаснуть начали. «Но нужно практику съездить закрыть, а потом меня родители ждут. Правда ждут, я не могу их не навестить». Мои объяснения Адриан прервал обреченным. «Сколько?» «Месяц», — назвала примерно срок своего отсутствия. «Впервые вижу стонущего некроманта. Зрелище было забавным, не быть таким грустным». «Я сдохну», — заявил Адриан серьезно. «Мне его правда жаль было. Вот ровно до того момента, как он вскинулся, подобрался весь, внезапной мыслью воодушевляясь, и...» «Нет», — оборвала раньше, чем он заговорить успел. «Да ты даже не знаешь, что я сказать хочу», — возмутился мэр. «Знаю». Снисходительная улыбка сама губы изогнула. «Хотел предложить поехать с тобой». «И?» Не опровергая предположение, подтолкнул мужчина к ответу, словно я уже не сказала. «Нет», — повторила мягче и печальнее. Губы поджала и головой с грустной улыбкой покачала. Адриан снова плавное наступление начал. «А ты хорошо подумала?» Прищурился хитро. «Авейра!» ответил Коромер за меня. И под только что выстроенной стене пришелся магический удар. Адриан остановился и медленно повернулся в ее сторону, прошипев: «Нет, я его точно убью!» И в этот раз у него даже все основания были. Коромер использовал магию в здании мэрии. И стену я движением руки убрала.